Глава 9. Тройничок? Эйми. Ответственность и любовь – это штуки, которых мы чаще всего в этой мерзкой жизни ожидаем от других. Например, когда двое решают стать родителями. Маленький, ты ожидаешь от них, что они понимают, какую ответственность берут на себя. Ты ожидаешь, что они будут любить тебя, ведь они же родили тебя, верно? До чего абсурдно звучит, согласитесь? Как будто бы возможность любви измеряется какими-то физическими моментами. Абсолютно точно нет. Оказывается, недостаточно засунуть свой член или выносить ребенка 9 адских месяцев для того, чтобы впоследствии полюбить его. Получается так. Да, получается, что именно так у меня все и получилось. И знаете, чему единственному меня успели научить родители, которые оставили меня? Никто никому ничего не должен. Никто никому ничем не обязан. Ответственность и любовь – явления переоцененные. И пускай в глубине души я знаю, что так нельзя. Это худшее, что можно было усвоить. Но я усвоила. И я на уровне ненависти таким образом решила отомстить миру. Или же оправдать людей, которые оставили меня. Я не знаю. Я не хожу к психологу и не пытаюсь копаться в себе. Все, что я пытаюсь, это плевать на все. Себя, людей вокруг и, собственно, прошлое. Мне невыносима эта мысль, что ненормальная я. Невыносима мысль, что родители оставили меня по моей вине. Вине, которой я даже представить не могу. Но слишком глубоко ощущаю. А я не могу. Я правда не могу. И поэтому делаю виноватыми всех вокруг. Во всем и всегда. И мне не жаль, потому что если мне будет жаль, я вновь почувствую эту долбанную вину. Подвожу черные стрелки на глазах. Вечеринка вот-вот начнется. У меня все готово. Брат, к слову, свалил на целый день. Когда я проснулась, его уже не было. Но он выполнил совершенно весь список дел, который я ему скинула. Ну точно, придурок. Всю ночь этим занимался, что ли? Почему не заняться днем? Что за срочные дела? Да, я даже расстроилась, что братишка уехал, потому что я готовлю грандиозный план. Месть за его слова. Месть за то, что вернул меня в прошлое. Месть за то, что заставил испытать на подкожном уровне все это дерьмо. И мне плевать, что он даже не подозревает об этом. Мне плевать. Я ему покажу, какая я ненормальная. Допиваю бокал мартини и поправляю лакированное ярко-розовое платье. Оно утягивает мою талию корсетом, превращая мой второй размер груди в третий. На голове 2 секси-хвостика, а на ножках любимые ботфорты. Куколка готова к вечеринке. И это, между прочим, мой happy birthday. Мне 18. Мерзкое напоминание о том, сколько именно лет тому назад судьба уготовила мне сущее дерьмо, блять. Наливаю себе еще мартини и пью почти залпом. Вытираю розовые губы и иду встречать гостей. Весь первый этаж празднично декорирован. Шары, блестки, световые эффекты, огромный трехэтажный торт с моим именем. Музыка орёт так, что дрожат стены. Перед тем, как открыть двери, я натягиваю аккуратную корону на голову, растягиваю сучьи ухмылки и... Готовы оторваться сегодня, стервы? На пороге я вижу Робин и еще человек 20 позади нее. Преимущественно постарше нас. Замечательно. Конечно, малышка. Сегодня мы будем отрываться в твою честь. Пищит моя новая знакомая, и компания позади нее, которая совершенно не знает меня, начинает одобрительно шуметь. Им же плевать на самом деле, в честь кого сегодня отрываться, я же знаю. И это было бы ничтожно, но ведь мне тоже наплевать на них. Никто, никому, ничего не должен. Я пропускаю толпу внутрь. «По-видимому, тебе пришлось собрать весь город, детка!» Обращаюсь к Робби, когда она останавливается возле меня. На девушке микроскопическое платье телесного цвета. В нем она выглядит взрослее, и я подозреваю, что она специально выбрала его ради моего братика. А он, кстати, так и не появился. Черт с ним, но расстраивать девушку не хочу. «Типа того», — смеется она, — «ты же знаешь, для нашего захолустья это задачка со звездочкой». Закатывает глаза Робби. «Но я смекнула и привлекла туристов». Я искренне смеюсь и принимаю поцелуй в щеку. «С днем рождения, красотка! Честное слово, тебя этому городу не хватало!» Девушка говорит в привычной стервозной манере, но почему-то ее глаза выглядят искренними. Неужели Робин и вправду рада моему появлению? Это неожиданно. У нас были все шансы стать конкурентками, и я до последнего думала, что она помогла мне с вечеринкой только из-за Кристофера и возможности познакомиться с ним поближе. Но теперь уже сомневаюсь. Брюнетка протягивает мне красиво запакованный подарок и бутылку дорогущего шампанского с бантом. Это мило. Спасибо, Робин, неожиданно, улыбаюсь я. Подарок посмотришь потом. А на бокальчик пригласишь свою новую подружку, подмигивает малышка. Я смеюсь и киваю. Отставляю подарки и наблюдаю, как толпа в гостиной ритмично дергается под музыку. Кто-то уже успел пролить алкоголь, кто-то засосаться с первой встречной, а кто-то выявить резкий талант к диджейству. В общем-то, стандартная схема любой вечеринки. «Не хочу тебя торопить», — слегка неловко начинает Робин. «Но, может, не будем тянуть, и ты сразу познакомишь меня с Крисом?» Я неожиданно кидаю резкий взгляд на девушку. Сама от себя не ожидала, но вот это ее Крис слегка подбешивает. Оно слишком личное, понимаете? Дело в том, я все же смягчаюсь, потому что моя реакция какая-то странная, но договорить не успеваю, в дверь раздается входной звонок. Я открываю ее и вижу Кристофера Бейкера, человека, который вчера заявил, что я ненормальная, человека, которому я тоже ничего не обязана, например, быть нормальной. Совершенно не обязана. С ним еще двое друзей, таких же высоких и смазливых. Я ставлю руки в боки и закусываю сладко губу. Чувствую, что Робин подходит сзади. Ловлю слишком долгий взгляд брата на себе. Впиваюсь в его светлые зрачки и вижу там вину. А ты и вправду виноват, Кристофер. Ты сделал мне очень и очень больно. «Время понять тебе, наконец-то, что малышку Эйми лучше не трогать!» «Привет, братик!» — наигранно мило здороваюсь я. «Это Робин!» — киваю в сторону девушки. «И сегодня у вас будет секс!» «Да, она меня убьет. Но в конце концов я сделала им двоим одолжение. Сразу обозначила финальную точку их знакомства». Кристофер сжимает губы, даже не глядя на мою новую подругу. Чувствует, что это еще не все. И он прав, как никогда. Вечер же только начинается. Я подмигиваю красавчикам за его спиной, которые облизывают меня взглядами. А с твоими друзьями у меня сегодня запланирован тройничок.